Рада замерла. Тина чуть не потеряла сознание от ужаса. Обе они сразу поняли, что произошло страшное несчастье. Бомбочка с краской – прикольная штучка. Оставляет на одежде или теле довольно большое пятно размером с пачку сигарет, а жидкости выливается совсем немного. Даже если попасть в голову, беды не будет. Капсула мягкая, максимум, что может получиться при стрельбе в упор, так это синяк. Но Глеб Лукич был мертв. Это они поняли сразу. Кровь текла и текла потоком, заливая все вокруг. Ее было неправдоподобно много. Рада бросилась к мужу, но помочь тому уже было нельзя. Что пережили они обе, не описать словами. Они почти в прострации добрались до комнаты Тины. Рада продолжала сжимать в руках пистолет. Как это ни странно, но первой в себя пришла Тина. Она поняла, что у Рады не игрушка, а самое настоящее оружие, в стволе которого боевые пули. «Где ты его взяла?» — накинулась она на Раду. Та прошептала: «Вот тут, у тебя на столике. Вчера вечером, ложась спать, приготовила, чтобы с утра не искать, а утром схватила. Я его вчера зарядила. Рассказывала ж тебе, когда репетировали». Тина потрясла головой: «Но это настоящий пистолет, прям как тот, который тебе папа купил. Кстати, где он?» Рада подняла подоконник, открыла тайник. «Его нет!» Тина, больше всего на свете обожавшая игру в сыщика и вора, пробормотала: «А куда же он подевался?» «Не знаю», — потрясенно пробормотала Рада. «Зато я знаю», — прошептала Тина. «Ты только что из него убила папу». Рада рухнула на кровать и затряслась в рыданиях. Тина тоже залилась слезами. Где-то минут через 10 к ним пришел настоящий страх. Девчонки перестали рыдать и стали думать, что теперь делать. Глеб Лукич мертв, и это они убили его. Но ведь не хотели и совершенно не понимали, каким образом невинная игрушка превратилась в боевое оружие. Через какое-то время в голову Тине пришла догадка. Некто, неизвестная личность, каким-то образом узнал, что она вместе с Радой собирается заняться разбоем, и подменил ночью пистолет. «Мы даже сообразили, где этот человек стоял, когда мы договаривались», — бормотала Тина. «И где же?» — спросила я. «В библиотеке у папы». «Почему вы так решили?» «Мы с Радой сидели у нее в гостиной», — прояснила Тина. «Мерили маски, костюмы. Эта комната прилегает к папиной библиотеке, вернее, к туалету, между гостиной Рады и библиотекой». «Там есть туалет?» — изумилась я. «Никогда не знала». Тина кивнула. «Совсем крохотный, прям повернуться негде. Архитектор ошибся, когда проект составлял. Получился такой непонятного значения закуток. А папа сказал: ничего, поставим еще один унитаз. Там кто-то был и нас подслушал. И еще одно я знаю точно. Этот человек из наших, из домашних. Во-первых, посторонних поздно вечером не было. Мы специально дождались, пока все лягут спать. И я на цыпочках прокралась к Раде. Мы плотно-плотно задвинули шторы, зажгли только маленькую лампочку. Не хотели, чтобы кто-нибудь свет увидел. Решили соблюсти тайну. Значит, в здании находились только свои. И потом про туалет знают лишь те, кто постоянно живет в доме». Поняв, что стали жертвами хитроумно разработанного плана несчастные дети, а Рада недалеко ушла от Тины, по уму и возрасту, решили полностью скрыть следы преступления и начали заметать их. Сначала они быстренько спрятали пистолет назад в тайник.